В это время странник из любопытства пошел к одной из ниш. Коснувшись рукой темной, как ночь, глади, он замер. Это было странно. Странен был доспех, который вместо его одежды отразился в зеркале. Контур не был четким, темная поверхность стала мутной. Это так странно смотреть и видеть не себя. Есть образ, но он ничем с ним не связан. Ни воспоминаний, ни ассоциаций. Мелькнул гранью ободок на лбу и камень, и меч за плечом. Слишком старый и общеизвестный образ. Такими рисуют героев в сказках. Известны всем, но не тому, кто смотрит в полированную поверхность. Это я. И у этого нет прошлого. А будущее есть. И как по волшебству, напротив, возникает белокудрый силуэт девушки, которая сначала с растерянностью, ну а потом уже с болью и ужасом во взгляде, смотрит, пытаясь с той стороны поверхности осмыслить то, что видит. Они смотрят друг другу в глаза. То, что она видит, ее пугает. Еще бы. Уж ей известно, что такое воевать, и убийство для нее равно падению и потере себя. Вот кто помогал ему в беспамятстве. Она знает звезды. Она владеет мечом. Ей знакомы горы и высокие понятия чести. Так значит, это от тебя я знаю будущее, Эл. Мелькает мысль. Она мчится от зеркала прочь. Она увидела то, чего не желала. Пока он думал о девушке, за спиной появился еще кто-то. Мутный силуэт отразился, и зеркало стало вырисовывать его. Это лицо было ему неизвестно. Оно было похоже на кого-то. Это только зеркало, и оно, как заметил жрец, создает облик. Создает. Приходится сделать усилие над собой, чтобы не повернуться. Отражение в зеркале странно одето. Но лицом похоже на Мартина, и силуэт не так широк в плечах, но зато более мускулист, чем король. И взгляд прямой, он просто изучает себя в зеркале. И глаза у него другие, серебристые, серые. Ну а потом в его взгляде мелькает удивление. А какова реакция короля? Поворот. Рядом ошарашенное лицо Мартина, и только теперь странник замечает, что на короле еще частично военный доспех, плотная одежда для войны. Кто он? У Мартина чуть подогнулись ноги, он едва не рухнул на пол, пришлось его поддерживать. Это истинный облик того, с кем я когда-то еще во времена твоего деда был немного знаком. С достоинством и спокойно объявил Кливерин, глядя на странника. Этот странник, который избавил твоего отца от проклятия ценой собственного забвения. В этот момент странник понимает, что Кливерин отражений не видел и не понимает, что изменился сам. А Мартин видел в зеркале то же, что и он, будущее. Мартин всматривается в измененный облик Монту, Барель, истинное обличие. Не это ли Нейда увидела и почитала в нем в горах, еще в первую встречу? К нему она стремилась за защитой, его имя твердила в момент опасности, но называла его младшим. Странник тоже его изучал, потом повернул голову к жрецу. «Эти зеркала показывают будущее», — сказал он. «Для тебя возможно, ведь прошлого нет, только этот облик еще твой опыт», — объяснил Кливерин. «Но я привел тебя не за этим сюда». «Ты тут что-то уловил?» — спросил странник. «Новое живое существо, потенциальность. Его создание не было завершено, не так ли, король Мартин?» Мартин под взглядом странника, не оборачиваясь, отвечал. «Да, мы не успели создать наследника». «Кливерин?» — заговорил странник. «Быстро в нескольких фразах объясни мне суть процесса». «Ты этого не знаешь?» — удивился Мартин. «Ты мог ответить на любой вопрос». И тут лицо Барриэля отразило смущенную, красивую улыбку Монту. Мартину даже стало легче. «Не на этот раз. Я в сознании слишком мало времени. Я же бесполый». И этот вопрос меня до сего момента совершенно не интересовал, касаемо вашего мира. Проговорил Монту, смущенно поджал губы и потом взглядом потребовал ответа у жреца. Кливерин не нашел в ситуации ничего смешного и заговорил серьезно. Наследник — это великий или смертный, все создается по единому закону. Существо мужское и женское воспроизводит другое существо, схожее потенциальностью с ними. Такие комнаты есть в любой деревне, где специальные храмы и где супруги вдали от родных мест могут совершить священный обряд, если решиться на это. «Кто выбирает пол?» — спросил странник. «Это зависит от проекции. Чьих энергий потенциал впитает больше?» «А зеркала?» — уточнил странник. Но Кливерин вдруг не захотел продолжать. «Я знаю мир, где их нет. Будущий — этот мир. Зеркала отражают разные грани существа, разные градации пространства. Они создают множество отражений и вариантов. Впоследствии новое существо уловит эти связи и найдет отражение в себе. Это единственное отличие ритуала. Так создаются великие существа. Или наследники, догадался странник. Не обязательно. Для последнего нужны еще и соответствующие родители, сурово сказал Клеверин. Мартин, почему ты мне не сказал? Кого вы пытались создать? Рыкнул странник. Это теперь уже не важно. Он уже вмешался в процесс. Вот почему мое существование больше не имеет смысла. Я лишь хочу убить его, сказал Мартин печально. Странник опять вопросительно посмотрел на жреца. Клеверин мотнул головой, неопределенно посмотрел на Мартина сочувствующе. «Я хочу уйти отсюда», — сказал Мартин. «Подожди нас в соседней комнате», — попросил странник. Мартин ушел. «Ты пойдешь сюда?» — спросил странник у жреца. «Не передумал?» «Да, пойду», — кивнул Клеверин. «Вот что, битва теперь неизбежна. Стычку с владыкой не вмешивайся. Мартин не вояка, будь моя воля, не взял бы его совсем. Но он все равно увяжется. Я не придумал еще повод, чтобы оставить его здесь. Я не смогу его контролировать. Не отходи от меня. Ты хорошо знаешь дворец, любую дверь и любую щель в нем. У тебя есть медальон. Твоя задача — наследник. Что хочешь, делай, но ты должен его украсть, унести отсюда. Сможешь? Да, если мать не будет его охранять. Она и владыку до него не допустит, — сказал Клеверин. Куда уж мне, если она придет в ярость? Я помогу, мне Нейда его отдаст, поверь. Хочешь, будущее предскажу? Клеверин усмехнулся в ответ на слова странника. Спасешь малыша, станешь императором. Клеверин, не ищи там смерти, пожалуйста. Ты будешь жить. Если выживешь, добивайся регенства. Присягай совету, не присягай владыке. Ни старому, ни новому, как бы все ни вышло. Откуда ты знаешь о совете? О регенстве откуда? Это же не похоже на забвение. У меня есть советчик, хитро сказал странник. Разве меня там послушают? Я же теперь предатель. Как? Клеверин удивился. Я не знаю как. Черта с два, новый или старый владыка, справится с этим миром без сил, извне, и знаний твоего народа, своих предков. От меня ни тот, ни другой ничего не получат. Разве что мечом по шее. Я не могу дать гарантии, что Мартин, получив власть, останется прежним. Как неприятно мне это говорить, он слаб, я знаю точно. Мартин править не будет. Не должен, удержи его. Он хороший король, не более. Но из него получится дурной владыка. С проклятием или без, требуя регенства. Клеверин, пусть совет на время молодости наследника примет управление на себя. Борель не просил, требовал. Клеверину ничего не оставалось, как согласиться. Иди. Мне нужно еще раз поговорить с Мартином. Жди меня у башни. Мартин оказался в самой первой комнате от входа. Ему стало лучше, теперь он смотрел не так яростно. Мартин стал изучать фигуру в дверях. Он отличался от Монту. Их объединил только взгляд, темный, притягивающий и теплый. И эта улыбка. Еще это странное чувство покоя. Странник встал в дверях, небрежно прислонился к косяку, как делал Монту, полуулыбка, изучающий взгляд. Они заставили Мартина некоторое время изучать его снова. Рядом с ним Мартин чувствовал себя иначе. Именно эту энергию Нейда уловила в горах. Она передала ему, Мартину, способность это чувствовать. «Ты на себя не похож, но все-таки это ты», — сказал Мартин, когда странник подошел и присел с ним рядом на корточке. «Выслушай меня, Мартин. Ты не должен туда ходить, пойми это. Я хочу его убить». Рука Мартина потянулась к рукоятке меча за плечом Бареля. Его голос дрожал. «Я знаю, Мартин. Даже понимаю, как сильно ты этого желаешь. Не нужно. Не трогай», — прошептал странник тихо, почти по слогам, и замер. Рука короля тянулась к мечу. Мартин понимал, что страннику с его силой довольно рывка, чтобы увернуться или отстранить его руку. Но странник медлил. Напряжение возрастало, король едва удерживался, чтобы не вцепиться в вожделенное оружие. Мартин снова заговорил сдавленным шепотом. «Я всегда хранил жизнь. Я способен соперничать со смертью. До определенной границы я могу лечить, но я умею и убивать. Это обратная сторона моего мастерства. Я считал смерть естественным процессом, которому не должно примешиваться насилие, когда она неизбежна, но не теперь. Я соперничал с ней, а теперь хочу стать ее союзником. Я убью его. Я могу. Я знаю, как. Это вплавлено в меня поколениями. Ради Наиды и сына я убью его без жалости. Это просто странник. Я могу взять этот меч. Можешь, — осторожно кивнул Борель. Ты единственный, кто вообще может его взять. Если ты это достанешь из ножен, он потребует жертву немедленно, и ты убьешь меня. Ему нужна жертва, и меч я тебе запросто не отдам. Не справишься со мной, я тебя убью. Это не слишком правильная затея, Мартин. Отдай его мне. Монту не способен убить. Монту нет, а я да. И я уже не Монту. Посмотри на меня. Ты никогда не убивал, Мартин. Не стоит начинать. Убийца здесь я. Мне теперь это не трудно. Ты хочешь сказать, что я не должен спасать собственную жену, мою возлюбленную, мое дитя? Ты пытался, Мартин, не в этот раз. Странное слово, возлюбленное, — повторил странник. Что-то мелькнуло в мыслях вслед за этим словом. Это видение, но мысль исчезла. И рука Мартина все еще тянется к рукоятке. Не время было отвлекаться. Король был полон решимости. Ты ей больше поможешь, если останешься жить. Ты не виноват в том, что происходит, Мартин. Это был план твоего деда. Не в твоих силах это изменить, поверь мне. Тебе лучше вообще не вмешиваться. Не потому, что ты слаб, а потому, что это не твоя битва, Мартин. Тебе не нужно убивать. Поверь мне, тебе нужно воспитывать наследника. Пожалуйста, не трогай меч. Пауза. Оба выдохнули. Король остановил движение, а потом опустил кисть на плечо страннику. Устало. Оба молчали. Борель. Протянул Мартин имя, как заклинание. Темные глаза напротив шевельнулись. Взгляд стал отстраненным. Странник что-то уловил. «Что?» — спросил король, почувствовав его тревогу. «Теотим, чертов мальчишка!» И странник ринулся к двери, по дороге исчез.